Глава 8. «Это безумие», — заявил Кэмерон. «Я не буду в этом участвовать». Я знал, что именно так он и скажет. К слову, участвовать не хотелось и мне. «А что ты предлагаешь?» Скэрилл хищно уставился на него, выпуская табачный дым. Затем потянулся к пепельнице. «Есть идеи получше?» Выглядел он максимально расслабленным, как будто предложил не сдаться Тони, а поиграть с ним в пинг-понг в выходные. Даже меня план шокировал, что уж говорить о Кэмероне, который, кажется, на дух не переносил Скэрилла и все, что тот предлагал. «Ты рехнулся? Это ведь Адам убил Жака! Мистер Энн уже подозревает его. Я прям жопой чувствую, что если мы воспользуемся твоим планом, нам всем крышка!» — возразил Кэмерон. «Да и мистер Энн оторвет нам яйца и заставит ими подавиться, как только мы нагрянем к нему в офис!» Задумавшись, Скэрилл потер подбородок и откинулся на спинку стула. Вытянув ноги, он опять рассеянно выпустил табачный дым, смахнул пальцами остатки пепла и выжидающе поглядел на Кэмерона. Уголки его губ опасно поползли вверх. Не нравился мне его вид. Кажется, Скэрилл собрался в очередной раз учудить что-то безумное. «Ты себе льстишь. Не такие уж они у тебя, судя по всему, крепкие, чтобы давиться». Усмехнулся он и провел ладонью по кадыку. «Проглотишь свои яички и не заметишь». Кэмерон вскочил, отчего противно скрипнул стул, и схватился за пистолет. «Успокойтесь!» Я поднял ладони. Хотел выглядеть спокойным, как Скэр, но слышал, как напряженно при этом звучит мой голос. «Мы все тут на пределе. Надо решить, что делать. У нас, между прочим, общая цель». Кэмерон с негодованием посмотрел на меня, все еще целясь в Скэрилла. «Если этот мудак еще что-то подобное ляпнет, то ты примешь это как миленький», — перебил его Скэрилл. «Больше того, ты будешь делать так, как я тебе скажу». «Сука!» — взревел Кэмерон. Сняв пистолет с предохранителя, он подскочил и ткнул дулом в висок Скэрилла. Тот оскалился, но промолчал, только вызывающе смотрел в ответ. «Парни, вы чего?» Я пытался вас звать к их здравому смыслу, но меня никто не слушал. «Сядь, Кэм!» Скэрилл требовательно указал на стул. «Сядь и послушай меня внимательно. У меня нет времени разжевывать все по 100 раз. У меня есть идея получше. Я пристрелю тебя и в мешке подброшу мистеру Эну». Кэмерон довольно ухмыльнулся. «Как тебе такой вариант? А дальше что планируешь делать? Чем будешь расплачиваться с Тони за то, что скорешился со мной? Думаешь, он увидит мой труп и снимет с Адама все подозрения? Ты серьезно считаешь, что он оставит вас в покое? Тогда ты еще больше идиот, чем я думал». «Твою мать, Скэрилл!» — разозлился я. «Прекрати его провоцировать!» Кэмерон, плотно сжав губы, с презрением посмотрел на Лоу. Не надо быть гением, чтобы понять, он в любую минуту может выстрелить, а Скэрилл своими остротами никак делу не помогает. «Я скажу, что будет после того, как мистер Энн получит меня живым или мертвым», — елейным голосом произнес Скэрилл. «Он убьет вас с Адамом». «Да неужели? Что останавливает его от того, чтобы прикончить нас сейчас?» «Он думает, что вы знаете, где я, а значит, знаете, где деньги». «Он думает, что ты мертв», — отчеканил Кэмерон. «Так он думал первое время. Но, как мы все знаем, нет тела — нет дела». Кэмерон еще немного постоял, но все же нехотя убрал пистолет и устало плюхнулся на свой стул. Я с облегчением выдохнул. «Вот и славно», — прокомментировал Скэрилл. Кэмерон скрестил руки на груди, скептически уставившись на него. «Ты уверен в этом?» «Вы еще живы, потому что Тони от вас что-то надо». «Что-то? Или кто-то?» «Я могу только предполагать. Но давай трезво оценивать ситуацию. Мы все еще живы». Скэрилл затушил сигарету. «Тони уже обо всем догадался. И его терпение скоро закончится. Он потерял своего верного Жака и еще 6 человек из банды. Как мы договаривались, вы с Адамом соврали, что Жак вас отправил обчистить мой дом, так что вы не в курсах, кто убил всех и где я. Вы как бы не при делах. Жак дал вам задание, и вы свалили». «Он нам не поверил». «Я не удивлен», — хмыкнул Скэрилл. «Вы оба не умеете нормально врать. Возьмите уроки актерского мастерства, ей-богу. Есть какие-нибудь пожелания? Кажется, Кэмерон снова заводился. Может, тебя еще не устраивает мой внешний вид? Мне с высокой колокольни плевать на тебя и на твой внешний вид, — с улыбкой парировал Скэриэл. Кэмерон на это лишь закатил глаза. Может, вернемся к Тони? Я поднялся. Вы меня свяжете, доставите Тони и скажете ему, что подстрелили, когда я пытался незаконно перейти границу между запретными землями и центральным районом. Мистер Энн никого не впускает в свой офис после того, как убили Жака и парня из банды. Он даже Адаму дает задание только по телефону. Одного Адама он бы не пропустил, но вот со мной вы пройдете. Еще и Джерома можно связать, тогда и ты кем пройдешь. Вы притащите нас, скажете, что хотите лично поговорить с Тони. Он откажет, — покачал головой Кэмерон. Я тебе клянусь. Как только ты скажешь, что притащили меня, вас сразу примут. Говорю же, он ждет, не дождется, чтобы увидеть меня живым или мертвым, убедиться в том, что достал меня. Они нас обыщут, отберут пистолеты, — проворчал Кэмерон. Ни я, ни Адам не сможем пристрелить мистера Н. Как раз это не проблема. Вы меня свяжете недостаточно плотно, а я уж пронесу оружие. Они и тебя обыщут. Я сказал, что пронесу оружие. Значит, пронесу. Чертов переносчик. Ты хочешь его заразить? Было видно, что Кэмерон шокирован догадкой. Он инстинктивно отстранился, словно Скэриэл мог сейчас подкинуть ему какое-нибудь смертельное заболевание. Выполни свою часть плана. «А смерть Тони предоставь мне», — отчеканил Скэриэл. Кэмерон обдумывал предложенное какое-то время, а затем бросил. «Адаму это не понравится». «Адаму никогда ничего не нравится», — отмахнулся Лоу. Когда Кэмерон уходил, Скэриэл незаметно кивнул на него. «Иди с ним», — так я понял его приказ. В попыхах накинув куртку, я вышел вслед за Кэмероном. Не знаю, что задумал Скэриэл, но, видимо, у него снова туз в рукаве. Мы спустились на первый этаж в гробовой тишине. На улице он недовольно посмотрел на меня и заговорил первым. «Не понимаю, как ты с ним работаешь? Он же последний сукин сын!» «Скэриэл не всегда такой», — виновато пожал плечами я. «Он нас подставит», — вынес вердикт Кэмерон. Промолчав, я неловко потер шею и торопливо накинул капюшон, прячась от промозглого ветра. «Я ему не доверяю», — тихо продолжил он, уставившись куда-то в сторону. «Мы все в опасности, пока Лоу руководит. Тебе бы тоже не следовало ему верить». «Кэм, я сейчас серьезно, Джером!» Он требовательно посмотрел на меня. «Какого черта ты с ним заодно? Он тебя предаст, не моргнув глазом!» «Он так со мной не поступит». Кэмерон скривился, как будто наступил в собачье дерьмо. «Твою же мать!» — проворчал он себе под нос. «Мне пора. Я оглядел двор. Ты сегодня не на машине?» «Нет, конечно. Скорее всего, мистер Энн за мной следит, так что я окольными путями сюда добираюсь. Наматываю круги, меняю транспорт, чтобы сбросить хвост». «Думаешь, что они серьезно хотят вас убить?» «Да ничего я не знаю. Хрен их разберешь. Ну...» Я пошел. «Ага». Все, что я смог ответить. Кэмерон махнул мне рукой. «А ты следи за Лоу, он что-то скрывает. Будь с ним начеку». Я кивнул и зашел в подъезд. Повесив куртку на крючок в прихожей, я наткнулся на неподвижную фигуру Скэриэла у окна. Он, похоже, наблюдал за тем, как Кэмерон покидает наш двор. «Небось, сказал тебе, что мне нельзя доверять», — уверенно предположил он, не поворачиваясь. Кажется, Скэриэл там вовсю улыбался. Повода для радости я не видел. Типа того. Я принялся за уборку. Собрал грязные стаканы со стола, поставил их в раковину и схватил тряпку. Хотелось поскорее закончить и пойти в душ. Все это время Скэриэл неотрывно смотрел в окно. «Какие они все предсказуемые!» Остановившись, я спросил. «Зачем ты отправил меня за ним?» Скэриэл повернулся и подмигнул мне. «Кажется, он к тебе хорошо относится. Подружись с Кэмероном. Играй на два фронта. Что ты опять задумал? Подойдя к столу, он схватил сигареты и сел на диван. Я резко выхватил у него пачку и с раздражением смял ее. Ты курил недавно. Хватит уже. Скэрилл посмотрел на меня со скучающим видом. Я переносчик. Ты забыл? Сигареты мне не навредят. Мне плевать, жестко отчеканил я. Скажи, что ты задумал. Скэрилл развалился на диване и лениво почесал щеку. Хочу вывести Кэмерона на эмоции. О, ну у тебя это с успехом получается. Он тебе сегодня чуть голову не прострелил. Прикрыв глаза, я мысленно посчитал до 10, чтобы успокоиться. Хватит подколов. Не хватало еще поссориться с ним. «Ты сегодня явно не в духе», — добродушно отозвался Скэриэл. «Да неужели?» «Ладно». Я устало потер переносицу. «Я просто хочу в душ». Сев рядом, я откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Кэмерон, правая рука Адама. От него надо избавиться», — буднично добавил Скэриэл. «Что?» — опешил я. «Он мечтает меня убить», — пожал плечами Скэриэл. «Ты думаешь, что я оставлю его в банде и позволю находиться рядом?» На этом разговор был окончен. К Скэриэлу в последний раз пришел врач, чтобы осмотреть рану. Она практически зажила. Кровь переносчика сделала свое дело. Меня больше волновало другое. Нужно было рассказать Скэриэлу про недавнюю встречу с чистокровным. Как только за врачом закрылась дверь, я нерешительно подошел. «Есть важный разговор, Скэриэл». Он допил воду из стакана и вытер тыльной стороной ладони влажные губы. «Я слушаю». Я не знал, как начать, но понял, что придется говорить как есть. Соврать или приукрасить случившееся я бы не смог. На днях я наткнулся на Люмьера Уолдена здесь, в запретных землях. Он помог мне оторваться от слежки, — начал я. Он все знает о нас. Про интернат, про то, что ты владеешь темной материей, про то, что мы связаны с бандой. Чуть помедлив, я закончил. И он сказал, что знает, кто твои родители.